Дети есть хотели. Государство отказывалось платить. Так что же, черт побери, ему оставалось делать? Лидия стояла в холле. Ей нравилась и тишина, и вечерние сумерки, которые медленно успокаивали, убаюкивали. Мелкие черточки на стене ползли вверх. Чтобы за ними проследить, ей пришлось запрокинуть голову. Высокие потолки. Старинная постройка. Она подумала, что она несколько раз работала в одиночку в значительно меньшей квартире, а вот другие всегда были в паре, так что мужчины, которые стояли сначала на лестничной клетке и стучали в дверь, могли выбирать. К ней должно было приходить 12. Каждый день. Можно и больше, но не дай бог меньше. Тогда Дмитрий бил ее или сам трахал столько раз, сколько она не доработала, только в задницу. У нее, разумеется, был свой ритуал. Каждый вечер. Она принимала душ, всегда очень горячий, чтобы смыть их прикосновения. Она принимала свои таблетки. 4 ригипнола и валиум. Запивала небольшим количеством водки. Она одевалась в огромное, безразмерное платье. Оно висело на ней, как на вешалке, скрывая очертания. Не увидеть, не дотронуться. Но, несмотря на это, иногда нижняя часть ее живота заметно округлялась. Она знала, так как случалось, что она залетала. Знала, почему. Обычно появлялась пара новых клиентов, с ними тяжело было справиться. Да она и сама редко о чем их просила. Она же понимала, что важнее всего, чтобы они захотели прийти еще раз. Лидия устала от мелких черточек и вместо них смотрела теперь на входную дверь. Как долго она уже не выходила за нее. Она точно не помнила, но что-то около 4 месяцев. Так ей самой, по крайней мере, казалось. Она думала пару раз разбить окно на кухне. Оно не открывалось, точно так же, как и остальные. Она хотела пролезть между осколками и прыгнуть вниз, но испугалась. Квартира была на 7-м этаже, так что неизвестно, что было бы, если бы она все же прыгнула и упала на землю. Она подошла к серой плоской двери, потрогала ее, холодную, твердую. Она стояла, закрыв глаза, протянув руку к красной лампочке. Медленно вздохнула и молча прокляла оба электронных замка. Как их открыть, она не знала. Она пыталась подсмотреть, что там нажимал Дмитрий, но безуспешно. Он знал, что она стоит у него за спиной и смотрит во все глаза. Она вышла из холла, прошла через пустую комнату, которую они почему-то называли гостиной, потом мимо своей комнаты. Посмотрела на большую кровать, которую так ненавидела, но в которой приходилось еще и спать. Дошла до крайней комнаты. Алёниной. Дверь закрыта. Но Лидия знала, что клиента за ней нет, что Алена приняла душ и сидит теперь там одна. Она постучала. «Да, это я. Я пытаюсь заснуть. Я знаю. Но можно все-таки я зайду?» Прошло несколько секунд. Лидия ждала, пока Алена, наконец, не определилась. «Конечно, заходи». Алена голышом валялась на неубранной кровати. Ее тело было темнее Лидиного. Длинные волосы еще мокрые, завтра с трудом расчешет. Она часто так лежала, когда все уходили, тупо глядела в потолок, думала, что ведь никогда ему не рассказывала о том, куда едет. А уже несколько лет прошло, но она все еще любит, тоскует и вспоминает тот последний раз, когда они были вместе. Ну да, осталось всего лишь пара месяцев. Она вернется к нему, к Янышу, и они поженятся. Потом. Лидия стояла молча. Она смотрела на Алёнину наготу и думала о своем теле, которое приходилось прятать под безразмерным платьем. Она смотрела, сравнивала себя с Алёной и никак не могла понять, как та может лежать в той же постели без одежды. Она поняла, что видит свою противоположность. Алёна показала пальцем на пустую половину кровати. «Садись». Лидия прошла в комнату, точно такую же, как и ее, с такой же кроватью, с такими же полками, а больше ничего и не было. Она села на смятые простыни.